противодействия. Когда-нибудь прирост численности населения уничтожит этот чудовищный пережиток, пока же он сохранялся. Преданные старожилы содержали архивы в праздном совершенстве, и интерес служил единственным критерием допуска к ним. Земля, в конце концов, была свободной и поддерживала право каждой личности на тягу к знаниям и открытиям настолько, насколько могли позволить человеческая решительность и изобретательность. Информация находилась там в полном объеме, только найти нужную было непросто. Само неудобство стеллажей создавало некоторое преимущество. Архивы были слишком громоздки, чтобы изымать засекреченную информацию выборочно. Изъять ее всю было практически невозможно. Стеллажи занимали кубические километры пространства. Никогда Атон не встречался с помещениями таких размеров. 200 рядов длинных низких коридоров, каждый от пола до потолка заполнен с обеих сторон толстыми томами. Каждый тянулся так далеко, что стены, казалось, сходятся. На равных расстояниях полки прерывались, создавая дополнительные проходы и выделяя участки, стаккато длин которых – также вдавливались в бесконечно удаленную точку. Атон представлял себе, что можно увидеть тягучий изгиб планеты на уровне пола, и что в действительности коридоры ограничивает горизонт. Сам Хтон утрачивает новизну после этих коридоров. «Склонятся ли когда-нибудь творения природы?» — подумал он, — перед творениями человека. Но с чего начать? Каждый том размером с ДЗЛ — 40 миллионов слов. Каждая полка плотно заставлена, лишь кое-где пустые места. 10 книг в метре, 6 полок в стене, 2 стены в коридоре. Трехметровая секция одного коридора содержит 360 книг, более 14 миллионов слов. Атон не читал быстро ни по-галактически, ни по-английски. За целый день напряженных усилий он усвоит небольшую часть одного тома. Он может провести здесь десятилетия, но, как бы он ни спешил, прочитает до конца лишь долю того, что на виду. Если он будет лишь пролистывать книги, он рискует пропустить роковое слово. Он начал понимать, почему эти шкафы не запрещены. Лишь по безумной ошибке человек способен натолкнуться на опасную информацию, если, конечно, он опознает ее, когда увидит. Действительно, пользоваться библиотекой можно только с помощью компьютера. Соучастник, находившийся всегда рядом, испытующе посмотрел на Атона. «Вы раньше никогда не видели библиотеки?» «Думал, что видел». Там существовали библиотекари, выслушивавшие вопрос и бросавшиеся прочь, чтобы каким-то неуловимым образом породить пачку книг. Здесь их не видно. Тогда примите совет. Вы пришли к стеллажам не читать, точно так же, как отправляетесь в космос не любоваться вакуумом. Вы исследуете. Выясняете координаты и берете курс, сейчас я говорю о космосе, и пренебрегаете тем, что вас не интересует. Вы не сможете определить местоположение планеты, читая вслепую, точно так же, как не смогли бы сделать это, выглядывая в иллюминатор. Прежде всего нужен каталог, библиотечный каталог.